Глава 28. Слушание. «Не волнуйся, Саня!» – прошептала Таня, когда они приблизились к университету. «Все будет хорошо. Ты молодец. А все эти маги – всего лишь кучка старых пней, которые, чем торчать в старом холле, предпочли бы потягивать вино у себя в комнатах. Все кончится еще до того, как ты поймешь, что слушание началось». Саня не могла удержаться от улыбки при столь нелестном описании почтенных членов гильдии. Сделав глубокий вдох, она последовала за служанкой по ступеням центрального входа. Войдя в огромные двери, девушка пораженно остановилась. В вестибюле было полно самых разнообразных лестниц. Все они были сделаны из сплавленных друг с другом стекла и камня и выглядели слишком хрупкими, чтобы выдержать вес человека. Лестницы спиралями убегали вверх и вниз, обвивая одна другую, словно изящные драгоценности. «С той стороны университет совсем не такой!» – воскликнула Саня. Таня покачала головой. «Задний вход предназначен для студентов и магов, а сюда входят гости, поэтому все здесь и выглядит таким впечатляющим». Служанка провела Саня через вестибюль, и они двинулись вниз по лестнице, ведущей в короткий коридор, в конце которого их ожидала еще одна величественная двустворчатая дверь. Оказавшись в коридоре и пройдя его до конца, девушка в изумлении замерла, озираясь по сторонам. Перед ней раскинулось громадное помещение. Белые стены сходились наверху, перетекая в ярко сияющий после полуденным солнечным светом стеклянный купол. На высоте третьего этажа огромный зал пересекала причудливая сеть изящных балконов и переходов. Казалось, они парят в воздухе сами по себе. Впереди расположилось серое здание. Здание внутри здания. Грубые каменные стены резко контрастировали с воздушной белизной вокруг. По всей длине фасада, словно солдаты на карауле, выстроился ряд узких стрельчатых окон. «Это главный холл», – Таня обвела рукой огромную комнату. «А вон то», – она указала на серое строение, – «холл гильдии, ему больше 7 веков». «Это гильд-холл?» – Саня недоверчиво качнула головой. «Я думала, его снесли и выстроили новый». «Нет», – улыбнулась Таня, – «он в отличном состоянии, кроме того, представляет собой историческую ценность». Его было слишком жалко просто так взять и снести. В нем только убрали внутренние стены и перегородки и превратили в огромный зал. Восхищенная этой картиной, Саня последовала за служанкой вокруг гильд-холла. Таня указала на пару дверей. «Ты войдешь сюда. Сейчас у них собрание. Когда оно закончится, начнется слушание». У Саня похолодело в животе. В гильд-холле сидела сотня чародеев, от которых зависела ее судьба. А она была готова встать перед ними и... солгать. Ее охватили болезненные сомнения. А что, если, несмотря на ее помощь, Фергон проиграет процесс? Позволит ли он Сири уйти? «Сири...» Саня покачала головой, вспомнив его признание. «Я и слышать не хотел, что гильдия на самом деле хочет тебе помочь. Ты так неожиданно вернулась к нам, и я не хотел снова тебя потерять». Он боялся ее потерять. Сири любит ее. От удивления она поначалу потеряла дар речи, но потом ей на ум пришли воспоминания о том, как Сири всегда смотрел на нее и как вел себя Фарен, явно считая, что Сири не просто ее преданный друг. Все стало на свои места. А отвечает ли она ему взаимностью? С момента их встречи Саня задавала себе этот вопрос бесчетное количество раз, но так и не смогла дать на него точный ответ. Она не чувствовала себя влюбленной, но, может быть, тот страх, охвативший ее, когда она узнала, что Сири в опасности, и означает любовь? Или так было бы, если бы дело касалось любого близкого человека, неважно, просто друга или более чем друга? Если она любила его, забилась бы от радости ее сердце при виде его. Почувствовала бы она благодарность за то, что он, рискуя собой, пробрался в гильдию, пытаясь ее спасти, и перевесила бы эта благодарность чувство вины, что из-за этой попытки он сам оказался в плену. Одно точно, если бы она действительно любила его, то не задавала бы себе все эти вопросы. Отбросив в сторону подобные размышления, Саня сделала глубокий вдох, медленно выдохнула и постаралась взять себя в руки. Таня ободряюще похлопала ее по плечу. «Надеюсь, это не затянется надолго, но кто его знает?» Раздался щелчок, и дверь, на которую до этого указала ей Таня, распахнулась. Оттуда вышел один маг, за ним другой. Постепенно Саня начала волноваться, почему уходит столько народу? Неужели слушанье отменили? Куда это они все? Останутся только те, кто непосредственно заинтересован в слушании. Некоторые маги покинули главный холл, но основная масса осталась, распределившись по нему небольшими группками. Кое-кто бросал на нее любопытные взгляды. Занервничав, Саня старалась не поднимать глаз. «Саня?» Она вздрогнула и посмотрела в сторону Гилдхолла. «Ротан?» Собрание вышло коротким. «Скоро тебя позовут». Взглянув на открытую дверь холла гильдии, Саня заметила темную фигуру. От узнавания сердце ёкнуло и сжалось. Убийца. Она уставилась на него и не могла отвести глаз, убежденная, что именно этого человека она видела в ту ночь, когда они с Сири пробрались в гильдию. На его лице царило тоже мрачное, отрешенное выражение, что и тогда. Его черная мантия развивалась на ходу, когда он быстрыми шагами пересекал главный холл. Маги оборачивались и кивали ему, демонстрируя такое же осторожное уважение, какое Саня когда-то видела на лице Фарена, когда он приветствовал убийцу, работавшего на воров. Он кивал им в ответ, но не останавливался. Девушка понимала, что должна перестать пялиться на него, но ей никак не удавалось оторвать взгляд. Его глаза скользнули по ней и, на мгновение задержавшись, скользнули дальше. Саня подпрыгнула от неожиданности, когда ее плеча коснулась ладонь Таня. «Это лорд Оузен, помощник распорядителя». В дверях показался молодой человек. Он остановился и взглянул на Саня. Встретившись с ней глазами, лорд Оузен подозвал девушку к себе. «Ну, вперед!» Таня легонько подтолкнула Саня к нему. «Все будет хорошо». Саня глубоко вздохнула и заставила себе двигаться к двери Гилдхолла. Когда она подошла к молодому магу, он вежливо склонил голову. «Приветствую тебя, Саня. Добро пожаловать в Гилдхолл». «Благодарю, лорд Оузен». Она неловко отвесила быстрый поклон. Улыбаясь, помощник распорядителя пригласил ее следовать за ним. Ноздри заполнил запах дерева. Внутри холл казался больше, чем снаружи. Стены тянулись высоко вверх к темному потолку. Наверху парили магические шары, заливая помещение золотистым сиянием. По обеим сторонам холла вытянулись расположенные ярусами ряды деревянных сидений. При виде рассматривающих ее мужчин и женщин у Саня пересохло во рту. Она сглотнула слюну и опустила глаза. Оузен остановился и, указав, где ей следует встать, подошел к расположенным справа креслам верховных магов. Готовясь к слушанию, Ротан нарисовал Саня схему холла и обозначил, кто где сидит, чтобы она смогла запомнить имена и титулы магов. Подняв голову, девушка увидела, что кресла в верхней части президиума пустуют. Ротан сказал, что король редко посещает церемонии гильдии. Его стоящее по центру кресло было больше соседних, а на спинке красовался вышитый инкол королевского дома. Чуть ниже стояло еще одно кресло. Саня ощутила разочарование. В нем тоже никто не сидел, а ей так хотелось хоть одним глазком взглянуть на высокого лорда. В центре среднего ряда сидел распорядитель Лорлен. Кресла рядом с ним также были не заняты. Распорядитель разговаривал с Оузеном и длиннолицым мужчиной, сидящим в кресле чуть ниже. На мужчине была алая мантия, подвязанная черным поясом. Саня вспомнила, что это лорд Балкан, глава воинов. Слева от Балкана сидела строгая леди Винара, глава целителей. Она приходила к Ротану, когда тот объявил о намерении Саня остаться в гильдии. Справа девушка увидела старика с угловатым морщинистым лицом и длинным заостренным носом. Лорда Сарина, главу алхимиков. Верховные маги внимательно смотрели на Лорлена. В нижнем ряду сидений устроились деканы, маги, организующие и контролирующие занятия в университете. В их ряду было занято только два кресла. Саня нахмурилась, пытаясь вспомнить, почему. Потом посмотрела на лорда Балкана и вспомнила, он совмещал две должности. Оузен выпрямился и спустился с президиума. Распорядитель Лорлен поднялся с кресла, вздернул подбородок и оглядел присутствующих в зале. «Слушание о назначении наставника Саня считаю открытым», – объявил он. «Прошу лорда Ротана и лорда Фергуна, как претендентов на эту роль, подойти к президиуму». Услышав звук шагов, Саня повернулась к сиденьям для рядовых членов гильдии. Со своего места вниз пробиралась знакомая фигура. Ротан остановился в нескольких шагах от Оузена и улыбнулся девушке. Неожиданно ее пронзило острое чувство нежности к учителю, и губы ее тоже начали растягиваться в ответной улыбке. Но тут Саня вспомнила, что собиралась сейчас совершить, и потупилась. Он будет так разочарован в ней. Снова послышались шаги. Рядом с Ротаном остановился Фергун и тоже улыбнулся ей. Девушку пробила дрожь, и она перевела взгляд на распорядителя. «И лорд Ротан, и лорд Фергун заявили о своем желании стать наставниками Саня», – продолжал Лорлен. «Оба они считают себя первыми магами, распознавшими ее магические способности. Сейчас нам надлежит решить, кто из них получит эту почетную роль. Я оставляю ведение слушания моему помощнику лорду Оузену». Молодой человек выступил вперед. Стараясь дышать глубоко, Саня впилась глазами в пол, настраиваясь на то, что ей предстояло сделать. «Лорд Ротан?» Ротан посмотрел на Оузена. «Будьте добры изложить нам свою версию событий, благодаря которым вы распознали в Саня магический потенциал». Ротан откашлялся. «В тот день, когда я заметил в Саня способности к магии, в день чистки, я был в паре с лордом Фергуном. Мы прибыли на Северную площадь и участвовали в создании защитного барьера. Как всегда, группа подростков начала бросать в нас камнями. Тогда я стоял лицом к лорду Фергуну, а щит находился в трех шагах слева от меня. Краем глаза я заметил вспышку света у щита и почувствовал его колебания. Я увидел летящий камень прямо перед тем, как он ударил лорда Фергуна в висок, и тот потерял сознание». Ротан помолчал и быстро взглянул на Фергуна. «Он начал падать, и я подхватил его. Уложив лорда Фергуна на землю, я поднял голову, чтобы найти того, кто бросил камень. Тогда я увидел Саня». Оузен шагнул к Ротану. «Тогда вы увидели Саня в первый раз?» «Да». Оузен скрестил руки. «В какой-нибудь момент вы видели, как Саня наводит чары?» Ротан заколебался. «Нет, не видел», – неохотно признал он. Среди магов, сидящих справа, раздался тихий ропот, но они быстро затихли после строгого взгляда лорда Оузена. «Откуда вы узнали, что это именно она бросила камень, пробивший щит?» «Я рассчитал направление, откуда мог прилететь камень, и понял, что его мог бросить один из двух молодых людей», – пояснил Ротан. Подросток, что стоял ближе, ничего даже не заметил, в то время как Саня с удивлением уставилась на свои руки. Потом она посмотрела на меня, и по ее лицу я увидел, что камень бросила именно она». «И вы полагаете, что лорд Фергун не мог увидеть Саня раньше?» «Нет, лорд Фергун вообще не видел ее в тот день», – сухо ответил Ротан. «Вследствие специфичности своего ранения». В холле послышались сдавленные смешки и покашливание. Лорд Оузен кивнул и отошел к Фергуну. лорд Фергон», – начал он. «Теперь прошу вас предоставить нам вашу версию событий». Фергон изящно поклонился.